Ловушка номер 10. Вы не экспериментируете. Ideas are capital. Идеи – это наш капитал. Ideas and creativity drive a company forward. Идеи и творчество – это то, что движет компанию вперед. Too many companies are afraid to experiment. Слишком многие компании боятся экспериментировать. You know, it's amazing to me how many employees are so afraid of their work. Меня поражает, что многие работники просто боятся своей работы. They're terrified to make mistakes. Они ужасно боятся допустить ошибку. They're terrified to make suggestions. Они боятся что-то предложить. If that's the situation in your office, you are an idiot. И если ситуация в вашем офисе именно такая, то вы самый настоящий идиот. I'm sorry, but that's the reality. К сожалению, тогда такова реальность. Your job is to build people. Ваша работа – это развивать ваших людей. To motivate them, to get creativity from them. Мотивировать их и пробуждать их творческие способности. Not to control them. А не контролировать их. Not to make sure they follow the procedures exactly. Не заставлять их слово в слово выполнять все ваши процедуры и правила. John, you just said everything should be in writing so they can follow directions. Джон, ты сам только что сказал, что все должно быть в письменном виде, чтобы люди четко следовали указаниям. Of course. Конечно. But what the directions are today may be outdated tomorrow. Но сегодняшние ваши указания вполне могут завтра устареть. And you don't want people to be afraid to question what's going on. И не нужно, чтобы ваши люди боялись задавать вопросы по поводу происходящего. I mean, it's amazing. It takes me 6 months to get a new employee to understand I want their brain. Очень часто у меня уходит 6 месяцев на то, чтобы донести до нового сотрудника мысль о том, что мне нужен его мозг. I have to push people to give suggestions. Мне иногда приходится давить на своих людей, чтобы они давали мне свои предложения. I really do. Приходится это делать. I don't pay people unless they give me 5 new suggestions every month. И я говорю, я не буду тебе платить зарплату, пока ты не будешь мне каждый месяц приносить 5 новых идей. In the first couple of months you do this, the suggestions are kind of cheesy, they're not really that creative. И в первые пару месяцев, когда я внедряю в практику такое правило, люди приносят мне идеи такие очень примитивные, недостаточно творческие. But when the company is implementing their ideas and they see it, it motivates them to think out of the box. Но когда человек видит, как его идею компания применяет на практике, это мотивирует его мыслить за рамками привычного. I mean, we want people to experiment. Мы хотим, чтобы наши люди экспериментировали. At least give us some ideas that we can try to experiment with. Или хотя бы давали нам те идеи, с которыми мы можем экспериментировать. And most teams suck. Большинство команд никуда не годятся. And that's the problem of the manager. И это проблема менеджера. Not the people. А не людей. Your job is to bring the best out of your team. Ваша работа – это вызывать в ваших людях все самое лучшее. But we're so caught up with command and control, we forget that we're dealing with humans. Но мы так увлечены контролем и командованием, что мы забываем, что идет речь о живых людях. And I promise you this. И я вам могу пообещать. Everybody wants to be great. Что любой человек стремится сделать что-то великое. Everybody wants to be involved. Любой человек хочет участвовать в чем-то большом. Now I know a lot of managers say, no, that's not true. И я знаю многих менеджеров, которые мне возразят и скажут, что это не так. Well, in your company it's probably right because you're a bonehead. Да, наверное, в их компаниях это не так, именно потому, что они там работают менеджерами. John, are you insulting me? Джон, ты что, пытаешься меня оскорбить? No. Нет. I'm telling you the truth. Я просто говорю вам правду. We live in a new world. Мы живем в новом мире. Where it's not back power that makes the difference, it's brain power. И теперь уже важна не абстрактная власть как таковая, а сила человеческого разума. So don't fall into this trap. Так что не попадайтесь в эту ловушку. Make sure that you experiment. И давайте экспериментировать. Allow your people to run wild with their mind and their creativity and their ideas. Давайте позволять своим людям использовать по максимуму их творческие способности и выдавать новые идеи.